Глава четвертая. «Живу себе спокойно. Чего еще можно желать?» Так отвечал, улыбаясь, дон Бернардо Сальседо своим дружкам из таверны Дамаса Гарабито, еще не успевшим осведомиться его о здоровье, а также скотоводам и поставщикам, которые спускались с Парамо и встречали его слоняющимся без дела по городу или знакомым, завсегдатаем сборищ на рыночной площади и на окрестных улицах, подходившим к нему пожать руку. Месяцы шли один за другим, без особых забот. Дон Бернардо был доволен судьбой. Петро Григорио, договор на которую со сводней Марии де Лас Касас он едва был не расторг, оказался изумительной любовницей. Она была не только хороша собой и изящна, но также соблазнительно и расторопно. Неделя привыкания к жизни в городе, проходившая так трудно и неровно, была давно забыта. Теперь Петра Григорьева вела себя легкомысленно, бесстыдно и услужливо. Впрочем, нельзя было сказать, что она всегда поддакивает, всегда готова исполнять любые желания своего благодетеля. Нет, это была женщина страстная, изобретательная, зачастую бравшая инициативу на себя. И хотя дон Бернардо уверял своих дружков, что живет спокойно в любовном гнездышке, свитом им для Петра на площади Сан-Хуан, жизнь его была довольно бурной. Дон Бернардо посещал Петру каждый день, и почти всегда его поджидал какой-нибудь сюрприз. Он не мог нарадоваться своему учительскому таланту. За какие-нибудь 5 дней он превратил домашнюю кошечку в сладострастную пантеру. Петра превзошла все его ожидания. Она стала истинным чудом в любовном искусстве. Сегодня она встречала его нагая, прикрывшись прозрачным тюлем, но другой день пряталась в темной комнате, одетой лишь в самое легкое нижнее белье, купленное в бельевой лавке на улице Товар, и, заслышав его шаги в коридоре, принималась мяукать. Вмиг сбросив с себя и это подобие белья, она пускалась бегать по дому голая, подставляя всякую мебель под ноги преследователю, который, запыхавшись, умолял ее остановиться. «А вот и не поймаешь меня, папочка, а вот и не поймаешь!» — дразнила она. Она называла его папочкой, как он сам себя назвал в тот день, когда одержал над ней победу. «Добро пожаловать, папочка! До завтра, папочка! Почему бы, папочка, не купить твоей девочке из белых бусинок ожерелье?» «Всегда папочка!» Сальседо приходил в волнение от одного этого словечка. В натуре Петры было врожденное лукавство, и ей ничего не стоило добиться всего одной кокетливой гримаской. А дон Бернардо в этом смысле был человеком щедрым, давал дукаты, не считая, что было удивительно в человеке, который при жизни Донии Каталина был весьма прижимист. Но Петра Григорио деньгами распоряжалась разумно, тратила их толково, украшала дом занавесями и портьерами. Дон Бернардо признавал, что Петра именно такая содержанка, о какой он мечтал. Однажды она даже попросила его сменить ее жилье, потому что... «Этот квартал, папочка, недостоин тебя. Кругом живут тут ремесленники и деревенский люд», — сказала она. И он понял, что Петра в этом квартале была как роза в навозной куче. Он снял для нее на улице Монтерия новое жилье в приличном доме. Благодаря этому не только положение Петры как бы стало выше, но и квартира была попросторней, и место более престижнее. Улица узковата, это верно, как почти все улицы города, но в центре мощеные и с именитыми обитателями. В новом семейном очаге умножились соблазнительные приемы Петра. Сальседо проводил целые дни, гоняясь за убегающей ланью или играя в прятки. «Папочка, папочка, я заблудилась!» Спокойные часы сиесты, о которых он рассказывал в таверне, превратились вместо отдыха в настоящие гимнастические упражнения. Иногда, оставаясь один в своем доме на Коредера де Сан-Педро, Он с удовольствием вспоминал шалости Петры, выдумки ее порочной фантазии, и, сравнивая их с поведением робкой, стыдливой девушки, которую он встретил в Кастродессе, приходил к выводу, что он великий учитель сладострастия, а она способнейшая ученица. Только так можно объяснить, что деревенская девка, 8 месяцев тому назад приехавшая из Парамо, вздыхая на крупе его коня, достигла не только нынешней степени развращенности, но и естественного изящества, которое в определенных случаях умела показать. И так был горд собою Дон Бернардо, что не сумел держать в тайне свои приключения и похотливые изыски девушки. Однажды утром он разоткровенничался на складе с своим помощником Дионисио Манрике. Дионисио выслушал признание патрона с двусмысленной жадностью заядлого бабника, однако мнения своего не высказал. Таким образом, дону Бернардо удалось умножить часы удовольствия, продлевая их своими излияниями перед Дионисио. Простое упоминание о шалостях Петры, которые неизбежно заканчивались в постели, разжигали его пыл, готовя к вечернему посещению, а Дионисио, раскрыв слюнявый рот, слушал его. Один лишь Федерико, немой парень на побегушках, глядя на похотливую мину Манрики, недоумевал, о чем же таком беседуют эти двое, что у них туманятся глаза и руки трясутся. Но со своим братом Игнасио, с которым Дон Бернардо обычно встречался по вечерам, он не был так откровенен. Напротив, перед ним он старался держаться со степенностью и достоинством, всегда украшавшим семью Сальседо. Игнасио был идеалом, был зерцалом добродетели для всего Кастильского города. Ученый, поидор канцелярии, обладатель академических титулов, владений, он, тем не менее, не забывал о нуждающихся. Он состоял членом братства милосердия, платил ежегодно стипендию 5 сиротам, считая, что помогать беднякам учиться, значит, прямо помогать Господу нашему. И он не только делился с ближними своими деньгами, но также трудился им на пользу. Румяный, безбородый Игнасио Сальседо, 8 годами моложе дона Бернардо, ежемесячно посещал все больницы и в каждый день кормил больных, бодрствовал при них ночью, стелил им постель и опорожнял плевательницы. Вдобавок дон Игнасио Сальседо был главным попечителем коллегии презрения брошенных детей, весьма почитаемой в городе и существовавшей на иждивении горожан. Недовольствуясь этим, своими профессиональными занятиями в канцелярии и добрыми делами, дон Игнасио славился в Вальядолиде как человек, лучше других разбирающийся не только в мелких городских делах, но также в событиях национального и даже международного масштаба. В последнее время новостей было такое изобилие, что дон Бернардо Сальседо, всякий раз направляясь к своему брату по улицам Монтерия и Вердуго, спрашивал себя, что сегодня случилось. Не окажется ли, что мы сидим в кратере вулкана, ибо дон Игнасио был в своих суждениях крут. Никогда не старался их смягчить, сгладить углы. Вот почему дон Бернардо, хотя и не очень-то интересовался политикой и общественными проблемами, был всегда хорошо осведомлен о плачевном состоянии испанских дел. Усиливающееся в городе недовольство, враждебность народа к фламандцам, отсутствие согласия с королем — все это были очевидные факты, которые, как нарастающая лавина, угрожали сокрушить все на своем пути. Речь идет о недовольстве засилием фламандцев в окружении короля Карла I, императора Карла V, которые получали наиболее престижные и прибыльные должности, а также требованием колоссальных субсидий от испанских городов. Движение протеста привело к восстаниям коммунерос, городских, в основном жителей, возмущенных уступками подкупленных чиновников и депутатов-кортесов. Кое-где восстания принимали антифеодальную направленность. Пока в некий весенний день один из этих назревавших нарывов не прорвался, хотя голос дона Игнасио, рассказывающего о событиях, звучал, как всегда, спокойно. В Сеговии повесили депутата Родриго из Тор-де-Сильеса. Он сговорился с фламандцами. Восставших возглавил Хуан Браво. Он создает в кастильских городах общество Комунеро. Везде восстание и беспорядки. Кардинал Адриан хочет здесь, в Вальядолиде, созвать регентский совет, однако народ не соглашается. Кардинал Адриан, 1459-1523 годы, родом из Утрехта, Нидерланды, был профессором богословия и церковного права. С 1507 года воспитатель будущего короля и императора Карла, с 1517 года кардинал, в 1522 году избран на папский престол, папа Адриан VI. Регентский совет. После смерти своего деда, арагонского короля Фердинанда II, 1452-1516 годы, с 1469 года супруга Изабеллы I Кастильской, Карл унаследовал регентство Кастилии, поскольку их дочь и его мать Хуана Безумная, 1479-1555 годы, была не в состоянии управлять государством. До своего приезда в 1517 году в Испанию из Нидерландов Карл поручил регентское правление кардиналу Сиснеросу 1436-1517 годы совместно с Адрианом. Дон Бернардо тяжело дышал. Вот уже несколько недель, как он стал замечать, что на животе у него образуется слой жира. Он пристально смотрел на Игнасио, словно надеясь услышать от него полезный совет, но брат был поглощен другими заботами. На следующий день Игнасио показал ему листовку, сорванную с двери монастыря Сан-Пабло. «Субсидий не будет. Королю дома сидеть, фламандцев восвоясь». В разных церквах Вальядолида произносились проповеди на ту же тему. Король должен оставаться в Испании, а фламандцы пусть убираются в свою страну. Города должны иметь возможность говорить с королем непосредственно, без вмешательства священников и знати. Требования очень жесткие. «Понятно тебе, брат», — говорил дон Игнасио. Каждый день одни новости сменялись другими. Дон Бернардо и дон Игнасио неизменно встречались в доме Оидора. Роялисты сожгли Медину. Медина дель Кампо, город в провинции Вальядолид. На рыночной площади народ нынче утром бушевал, клич был «Да здравствует свобода!» Есть среди них и дворяне, но большинство — законоведы, состоятельные горожане, люди образованные. У народа, как водится, его желания не спрашивают, однако он следует советам вожаков и бурлит негодованием. В ту же ночь невежественная, разгоряченная толпа сожгла дома рехидоров, одобривших субсидии для короля. Рехидор — член городского совета. То была ночь тревоги и смятений. Дон Бернардо вышел на улицу как раз тогда, когда пылал дом Родриго Постиго, а сам хозяин, сбежав через черный ход, гнал коня во весь опор, так что искры из-под копыт летели. Еще до зари к дону Бернардо явились его брат Игнасио, Мигель Самора и другие законоведы с просьбой дать им коней для неминуемой стычки. Граф де Бонавенте рассорился с городами Сигалисом и Фуэн-Салданьей и опасается столкновения. Дон Бернардо колебался, ворчал. Зачем отдавать Лусеро? Это благородное животное в какую-то передрягу на погибель. Надо что-то делать, Бернардо. Надо напрячь все силы, но не позволить, чтобы нас покорили. Дон Бернардо, слегка устыдивший своего малодушия, в конце концов уступил, отдал коней. Лусеро к вечеру вернулся невредимым, но храбрец пал среди виноградников Сигалиса. На крупе Лусеро дон Игнасио привез Мигеля Самору, оба они зашли к Бернарду и выпили для храбрости по несколько стаканов вина из Руэды. Сдержать народ невозможно. Единственное, что на него подействовало, это угроза графа де Бонавенте, но не помогли графу ни его титул, ни богатство, ни высокое положение. Его замок был осажден буйной толпой и разграблен. Картины, одежду, дорогую мебель разъяренные люди сожгли на выгоне. В окрестностях произошла перестрелка с отрядом кардинала, и храбрец, не посрамив своего имени, пал в бою. Дон Бернардо слушал эти истории, столь близко его касавшиеся, с тяжелым сердцем. Он был человеком не слишком отважным. Пламенные речи не вдохновляли его, но, напротив, угнетали. На следующий день он рассказал Петре Григорио последние новости. В самые острые моменты, например, при описании осады замка, девушка хлопала в ладоши, будто присутствовала при сражении добрых и злых людей. Она была решительно настроена против фламандцев. Бернардо с удивлением спросил, чем они ей досадили. «Они хотят здесь командовать, это любой дурак знает», — сказала она. Правда, разговор с Петрой на эти серьезные темы происходил в обстановке не слишком пристойной. Обнаженную грудь девушки прикрывали лишь белые бусы из амбры и галактита, которые он ей подарил. И рассказы эти повторялись каждый день в двух домах. Игнасио снабжал его новостями и газетками у себя дома, а Бернардо в свой черед в менее серьезной обстановке повторял это в доме своей любовницы. Так Бернардо узнал об изгнании аристократов из Саламанки, осуществленном Мальдонадо, об учреждении священной хунты в Авиле для объединения народных движений, о визите Падильи, Браво и Мальдонадо, нанесенном королеве-матери, и о благосклонном их приеме. Падилья, Браво, Мальдонадо, вожди восставших, поднимали вопрос о состоянии здоровья королевы-матери, стремясь умолить власть Карла I. Но мало-помалу новости стали принимать менее оптимистическую окраску. Король в Германии отказался принять посланцев восставших, и они вернулись, угнетенные и оскорбленные. Отдельные города уже не ладили между собой, даже андалузские коммунерусы отошли от прочих и согласились подчиняться королю. Дон Бернардо невозмутимо выслушивал брата и размышлял. Сегодня, как всегда, хромает организация, цели неясны и плохо определены. Города отдались в подчинение аристократам второго ранга, и высшая знать этим воспользовалась. И ради этого я пожертвовал своим благородным храбрецом. Однако Игнасио неумолимо продолжал перечислять подробности трагедии. Хунта, отправив королю оскорбительное послание, пыталась увести донью Хуану из Тордесильеса и грозилась перевешать в Медине сторонников короля. Коммунеросы и король вступили в бой под Вильяларом, и повстанцы потерпели поражение. Вильялар, город в провинции Вальядолид. Была страшная резня, больше 1000 погибших. Падильо, Браво и Мальдонадо были обезглавлены. В Вальядолиде воцарилась печаль. Возвращались голодные, изможденные солдаты на раненых конях. Безоружные, оборванные пехотинцы брели по Карадере, направляясь в монастырь Сан-Пабло. Шли, не помня себя от скорби, ни на что не надеясь. В сборище ремесленников на рыночной площади в этот вечер слышался приглушенный ропот. Люди понуро бродили по улицам, не зная, кого винить в поражении. Шел в их потоке Бернардо Сальседо, огорченный, но также довольный тем, что, наконец, наступил кризис, что вся эта сумятица закончилась. Петру Григорию он застал в странном виде. Она стояла перед дверью в черной крестьянской нижней юбке и верхний с разрезом спереди. Низкий ворот открывал голую шею без бус. Со слезами на глазах она сказала: «Папочка, нас разбили!» Бернардо Сальседо ласково ее обнял. За его внешней неутолимой похотью таилась редко проявлявшаяся нежность. Внезапно он сбросил с себя короткий плащ и повесил его на спинку стула. «Ох!» — сказал он, подойдя к Петре. «Красивым женщинам не следует вмешиваться в эти грязные дела». Он снова обнял ее, и она воспользовалась этим, чтобы просунуть ногу в разрез верхней юбки и вставить ее между ступнями Сальседу. «Что ты делаешь?» — изумленно спросил Дон Бернардо. «Чего ты хочешь?» Она освободилась от его объятий и сняла верхнюю юбку через голову, потом развязала пояс нижней юбки, и та скользнула на пол. Тут Петра, расхохотавшись, резво побежала по коридору. — Вот так, папочка, мы должны освобождаться от своих огорчений. Ну-ка, поймай меня! — крикнула она. Он бежал неуклюже, натыкаясь на мебель, хотя был одержим жгучим желанием, думал об изменчивости девушки. Плакала она всерьез, или же это ей нужно было лишь для того, чтобы его распалить? Его снова одолело сомнение в искренности Петра Григорию. Знает ли он ее по-настоящему, или же знает лишь то, что она непостижима? Они снова играли в прятки, и когда он в конце концов схватил ее в темной комнате и повалил на пол среди всякого хлама, она отдалась ему без сопротивления. Сладострастие, которое пробуждало в нем Петра, отвлекло Сальседо от прежнего интереса к Минервине. Теперь он видел ее редко. Еще реже видел он своего сына Сиприано, которому уже исполнилось 3 года. Но 15 мая 1521 года в доме номер 5 на Коредера де Сан-Пабло случилось нечто неожиданное, побудившее его возобновить отношения с девушкой. У юной Минервины и усердной кормилицы с маленькими грудями вдруг пропало молоко. Почему? Внезапных причин как будто не было. Минервина хорошо спала, ужинала, как обычно, не выполняла тяжелой физической работы. Драматические происшествия в городе ее не затрагивали. Не пришлось ей также испытать каких-либо сильных волнений, которые могли бы объяснить этот феномен. Просто малыш отказался брать грудь, а когда она прижала ее, то убедилась, что молока нет. Минервина расплакалась, приготовила ребенку хлебную кашицу, накормила его, промыла себе глаза над тазиком и, собравшись силами, пошла к дону Бернарду. — Мне надо сказать вашей милости что-то важное, — робко произнесла она. — С вчерашнего вечера у меня пропало молоко. Она знала, что при жизни покойной госпожи молоко было основой контракта с ней. Дон Бернардо читал в это время какую-то новую книгу. Услышав голос девушки, он захлопнул книгу и положил ее на стол. — Молоко, молоко, да, ясно, — повторил он, несколько ошарашенный, и прибавил. — Но я полагаю, есть другие средства, кроме молока, чтобы выкормить ребенка. Минервина подумала о хлебной кашице, которая только что накормила дитя, и простодушно ответила. — Конечно, есть. В нашей деревне, ваша милость, ни один ребенок не умер с голоду, хотя там нет ни лекарей, ни цирюльников, чтобы их лечить. Дон Бернардо снова взял книгу со стола. Он считал, что инцидент исчерпан. Но, видя, что девушка ждет чего-то еще, поднял голову и с улыбкой прибавил. — Мы просто сменим кормилицу на няню, вот и все. Минервина вернулась на кухню. Вся сияющая. Ничего не изменилось. Я не ухожу, сеньора Бласа. Я остаюсь с ребенком. Сеньор все понял. Она взяла малыша за руки и, напевая песенку, стала с ним танцевать. Потом нагнулась и осыпала его личико звучными поцелуями. Таким образом, жизнь Сиприано пошла по-прежнему. Утром при хорошей погоде он гулял с няней. Часто они заходили в центр полюбоваться на овощной рынок и на витрины лавок в аркадах, а иногда шли на дамбу или на луг Магдалены подышать чистым воздухом. По четвергам еще до полудня их забирала повозка Хесуса Ревильи вместе с другими пассажирами и везла в Санто-Венью. Там они проводили время с родителями Минервины. Малыш был в восторге от этих поездок, от дорожной тряски, от тяжелого топота мулов, от глубоких рытвин, когда он с радостным визгом катился кубарем до самой задней веревочной сетки. Порой какая-нибудь деревенская женщина смотрела на него со страхом, но Минервина его оправдывала, мол, этот малыш настоящий акробат, и смеялась, чтобы окружающие не придавали значения этим фокусам. Потом в деревне, в доме Минервины, Сипряно играл с соседними детишками. Ему нравились одноэтажные домики с земляным, но чистым полом, не заставленные мебелью, самые большие две скамьи, один шкаф, один обеденный стол, а в задних комнатках несколько кроватей из черного железа, на которых размещалось все семейство. Мать Минервины в первый день была удивлена малым ростом ребенка. Дитя такое худенькое, не скажешь, что из богатого дома. Но девушка возмутилась, стала его защищать, как своего сына. Он не худой, матушка, просто у него вместо костей шипы, как говорит моя подруга. А когда малыш начинал кувыркаться в углах, она, гордясь им, замечала: «Видишь, мать, какой он сильный! В 5 месяцев он же становился на ножки у меня на коленях, чтобы достать до титьки, а в 9 пошел, в жизни не видела ничего подобного». В деревне Сипряно чувствовал себя свободным и счастливым. С друзьями-сверстниками они бегали, где хотели, а порой подбирались к окрашенному в желтый цвет дому Педро Ланусы и принимались стучать кастрюлями и дразниться, выкрикивая «Еретики!» и «Просветленные!». Тогда дочки Педро Ланусы, особенно же одна по имени Ольвидо, выходили на порог с пестом от ступки и грозились их поколотить.